Глава 11. Освобождение. Наутро Незнайку разбудил страшный шум. «Вставай, раздевайся, в ряды стройся!» — оглушительно ревел чей-то противный гнусавый голос. Открыв глаза и придя понемногу в себя, Незнайка огляделся по сторонам и убедился, что голос принадлежал стоявшему в дверях полицейскому Дриглю. В руках у Дригля был небольшой аппарат, с виду напоминавший радиоприемник с громкоговорителем. Дригль выкрикивал слова прямо в аппарат, и громкоговоритель усиливал его голос до такой степени, что невозможно было слушать без содрогания. Мига увидел, что Незнайка проснулся, и сказал: «Вставай поскорее, раздевайся». «А для чего раздеваться?» «Увидишь, да ты поскорей, а то измокнешь в одежде». Не сказав больше ни слова, Мига разделся и, оставив одежду на полке, спрыгнул вниз. Незнайка последовал его примеру. Очутившись на полу, он увидел, что все коротышки уже стояли между полками голышом. «Становись в затылок, руки по швам!» — продолжал разоряться Дригль. Убедившись, что все коротышки слезли с полок, он нажал одну из кнопок, которые были на стене коридора у двери. И сейчас же Незнайка увидел, что все полки со стойками, на которых они держались, начали опускаться в четырехугольное отверстие, открывшееся на полу. Не прошло и минуты, как все помещение было освобождено от полок, и в нем остались одни только голые коротышки. Как только полки исчезли, отверстия, открывшиеся в полу, плотно закрылись снизу. Увидев это, Дригль закрыл дверь на ключ и нажал еще одну кнопку. Сейчас же из круглых отверстий, имевшихся в стенах, во все стороны брызнули мощные струи воды. Спасаясь от струй, голые коротышки бросились в рассыпную, но потоки воды настигали их всюду и сбивали с ног. Не успевал коротышка вскочить на ноги, как опять попадал под водяную струю и снова валился на пол. Бегая во всех направлениях и падая, коротышки терлись всеми частями тела, а пол и стены сталкивались между собой, они поневоле терлись друг о дружку, в результате чего хорошо отмывались. Тюремное начальство устроило мойку в самой каталажке для того, чтобы не тратить деньги на постройку специальной умывальни, чтобы не водить арестованных в баню, так как это тоже стоило бы денег. Да к тому же кто-нибудь из арестованных мог бы при этом сбежать. Пока коротышки проходили вышеописанную водную процедуру, их одежда и полки, на которых они спали, проходили так называемую санитработку, то есть окуривались специальными ядовитыми газами, от которых духли клопы и блохи и другие вредные насекомые. Это, конечно, делалось вовсе не потому, что полиция как-то особенно заботилась об удобствах арестованных коротышек. Полиции было безразлично, кусают арестованных блохи или не кусают. Все дело было лишь в том, что как только в каталажке разводились клопы или блохи, они расползались по всему полицейскому управлению и начинали кусать самих полицейских, а полицейским это не нравилось. После того, как водная процедура кончилась, отверстия в полу снова открылись, и полки вместе с продезинфицированной одеждой поднялись наверх. Продрогшие от холода коротышки принялись поскорее одеваться. Не успели они одеться, как дверь отворилась, и появившийся на пороге Дригль заорал: «Становись!» Коротышки быстро построились в один ряд. «Все, кого назову, шаг вперед!» — скомандовал Дригль и начал называть коротышек по списку. «Козлик», «Босой», «Антиквар», «Москит», «Грымза», «Виртуоз», «Амба», «Бисер», «Болид», «Незнайка». Каждый названный сейчас же выступал вперед на один шаг. Незнайка услышал свое имя и тоже сделал шаг вперед. В это время кто-то позади тронул его за плечо. Обернувшись, Незнайка увидел Мигу, который протягивал ему шляпу. «Вот твоя шляпа, Незнайка», — зашептал Мига. «Я ее нарочно от стриги спрятал. Возьми, а то ты, может, уже и не вернешься сюда. В шляпе письмо», — добавил Мига и приложил палец к губам, напоминая, что Незнайка должен молчать. Закончив чтение списка, Дригль провел вызванных коротышек по коридору и затолкнул их всех в тесную комнатушку. «Сидеть тут и никаких разговоров», — приказал он. Комнатушка, в которой очутились приятели, была совершенно пустая. В ней не было никакой мебели. Единственное, что в ней было, — это четыре голые стены, без окон, да две двери, одна против другой, как в шлюзокамере. «Ну вот», — проворчал козлик, озираясь по сторонам. «Сказал, сидеть. А на чем здесь сидеть?» «А зачем нас сюда привели?» — спросил Незнайка. «Должно быть к судье», — ответил москит, который лучше других был знаком с порядками в полицейском управлении. «А для чего к судье?» — заинтересовался Незнайка. На этот вопрос москит не успел ответить, так как дверь в противоположной стене отворилась, и, заглянувший в комнату Дригль, сказал: «Москит, фить, фить!» Москит не заставил повторять приказания и без промедления вышел из комнаты. Через некоторое время дверь снова открылась, и Дригль сказал: «Грымзе, фить, фить!» А дальше все шло в том же порядке. «Амба, бисер, болит!» Не прошло и 10 минут, как в комнате остались Незнайка да Козлик. Судья, как видно, вершил свой суд быстро, без проволочек. Услышав, наконец, свое имя, Незнайка вышел за дверь и очутился в большой мрачной комнате с серыми стенами. Прямо перед ним возвышался длинный стол, за которым сидел на мягком высоком кресле полицейский. Он был одет точно так же, как и другие полицейские, если не считать, что вместо каски у него на голове был остроконечный желтый колпак с оранжевыми помпонами и с такой же оранжевой мохнатой кисточкой на конце. Это и был судья, о котором говорил Незнайке москит. Звали его судья Вригль. Кроме судьи Вригля и полицейского Дригля, в комнате находился уже известный нам полицейский Мигль. Он стоял рядом с креслом, на котором восседал Вригль, и держал под мышкой несколько картонных папок с описаниями внешнего вида преступников и отпечатками их пальцев. «А это еще что за птица?» — спросил Вригль, увидев появившегося перед ним Незнайку. Полицейский Мигль почтительно наклонился к Вриглю и начал что-то быстро шептать, искоса поглядывая на Незнайку. Вригль, однако, не дослушал до конца Мигля. «Что ты?» — с возмущением сказал он. «Так, по-твоему, это красавчик?» «Так точно, господин Вригль», — подобострастно склонившись, пробормотал Мигль. «Вот, извольте взглянуть». Мигль раскрыл одну папку и начал совать ее под нос Вриглю. «Вы совсем тут с ума посходили», — закричал с раздражением Вригль. «Кто такой красавчик, по-твоему, а? Красавчик — личность известная. Красавчика все знают. Красавчик — миллионер. Половина полиции подкуплена красавчиком. А завтра он, если захочет, всех нас со всеми нашими потрохами купит. А это кто?» — продолжал кричать Вригль, показывая на Незнайку пальцем. «Кто он такой, я спрашиваю? Кто его знает? Что он совершил? Пообедал бесплатно? Так за это его сюда? А ему только сюда и надо, дурачье вы этакое. Здесь ему и тепло, и светло, и блохи не кусают. Он только и мечтает, как бы поскорее попасть в каталажку и начать объедать полицию. Да это же не настоящий преступник, а шантропа с пустыми карманами. Что с него возьмешь, когда у него даже на обед денег нет? Вы мне настоящих преступников подавайте, а с такой шушерой разделывайтесь своими средствами. Нечего всякой мелюзгой полицейское управление засорять». «Так я ведь и хотел своими средствами, а потом думаю, вдруг он красавчик», — смущенно пробормотал Мигль. Вригль нетерпеливо махнул рукой и повернулся к Незнайке. «Значит, ты пообедал?» «Пообедал?» — несмело признался Незнайка. «Так ты, может быть, хочешь еще и закусить, а? Ну-ка, Дригль, разделайся с ним своими средствами». Дригль схватил Незнайку за шиворот, поставил напротив широкой двухстворчатой двери и с такой силой огрел по затылку дубинкой, что Незнайка, не взвидя света, полетел через всю комнату, стукнулся головой о дверь, отчего обе ее створки широко распахнулись, и, вылетев прямо на улицу, грохнулся посреди мостовой. От удара и от действия электричества он некоторое время не мог прийти в себя. Постепенно сознание вернулось к нему, и он уже хотел подняться на ноги, как вдруг увидел, что дверь полицейского управления опять распахнулась, и из нее кубарем выкатился на мостовую козлик. Незнайка быстро вскочил, подбежал к нему и стал помогать подняться. «Жулики, мерзавцы, преступники, подлецы, я вам покажу!» — кричал со слезами на глазах козлик. Он поднялся на ноги и погрозил кулаком по направлению к закрывшейся двери. «За что они тебя так?» — с участием спросил Незнайка. «Сам не пойму. Этот осел в колпаке спрашивает. Тебе не надоело, голубчик, в каталажке сидеть?» Я говорю: «Надоело, голубчик, да что поделаешь?» «А не хочешь ли, чтоб тебе сократили срок?» «Хочу, говорю». Это, говорит, можно устроить. Ну-ка, Дригль, сократи ему срок. Ну, Дригль, как хватит меня по затылку дубинкой. Видал, как я о мостовую брякнулся? Незнайка не знал, чем утешить бедного козлика. Хорошо еще, что у вас здесь сила тяжести в 6 раз меньше, чем на земле, сказал он. Если бы ты у нас с такой силой брякнулся, то и кости переломал бы. «Жульё несчастное!» — всхлипнул козлик, потирая рукой ушибленный затылок. «Не хочется только связываться, а то бы я им показал. По правилу, они должны были дать нам позавтракать, а потом из тюрьмы гнать». «А ты за что в каталажку попал?» — спросил Незнайка. «За то, что бублик понюхал», — признался козлик. «Ты не думай, я вовсе не вор. Просто я слишком долго ходил без работы. Все деньги, которые у меня были, проел. Все, что у меня было, продал и стал голодать. Однажды 2 дня подряд совсем ничего не ел. На 3-й день шел мимо булочной. Дай, думаю, зайду посмотрю, хоть какие булки бывают. Может быть, аппетит пропадет. Зашел в булочную, а там всюду калачи, булки, пирожки, плюшки, ватрушки, пончики. Все пахнет так, что одуреть можно. А тут бублики прямо на прилавке лежат. Я взял один бублик, понюхал, а хозяин заметил, как схватит меня за руку и давай звать полицейского. Он говорит, хотел у меня бублик съесть. Что тут было? Бублик у меня отняли, по шее мне надавали, да еще на 3 месяца засадили в кутузку. Вытерев рукавом слезы и немного успокоившись, козлик спросил, «Ты куда пойдешь теперь?» «Сам не знаю», — ответил Незнайка. «А у тебя деньги есть?» «Нет». «И у меня нет». «А до вечера надо бы заработать где-нибудь. Без денег у нас нельзя». В это время Незнайка поднял слетевшую с головы шляпу и увидел, как из нее выпал белый конверт. Вспомнил Незнайка. «Это ведь то письмо, про которое говорил Мига. Противный Дригль так треснул меня, что всю память отшибло». Козлик поднял конверт и прочитал написанный на нем адрес. «Крученая улица, Змеиный переулок, дом номер 6». Владельцу магазина разнокалиберных товаров господину Жулио. «Я знаю, где Крученая улица», — сказал козлик. «Пойдем, я тебе покажу. Может быть, господин Жулио нам какую-нибудь работу даст?» Незнайка спрятал письмо обратно в шляпу, а шляпу натянул потуже на голову. Через полчаса наши друзья добрались до Крученой улицы и свернули в узенький переулок, змеей избивавшийся среди высоких домов. Дома по обеим сторонам переулка стояли так близко друг к другу, что лучи света терялись в верхних этажах, благодаря чему внизу, где были расположены многочисленные магазины, царил таинственный полумрак. Увидев над дверью одного из магазинов вывеску с надписью «Продажа разнокалиберных товаров», Незнайка и Козлик вошли в магазин и только тогда поняли, какого рода здесь продавались товары. Первое, что сразу бросалось в глаза – были ружья различных систем и калибров, стоявшие стройными рядами на специальных деревянных подставках. На прилавке в образцовом порядке лежали различные пистолеты, ножи, финки, кинжалы, кистени и кастеты. Вдоль стен были устроены освещенные изнутри витрины, в которых словно на выставке красовались наборы воровских отмычек, стальные пилочки, сверла, клещи, кусачки, ломики, фомки для взламывания замков, автогенные аппараты для разрезания несгораемых шкафов и сундуков. В витрине, над которой имелась надпись «Полицейская утварь», были выставлены резиновые электрические дубинки разных фасонов, стальные наручники, кандалы, зажигательные и слезоточивые бомбы и другие предметы полицейского обихода. Тут же находилась витрина, в которой были выставлены различные маски, и такие, которые закрывают лишь верхнюю часть лица с прорезами для глаз, и такие, которые надеваются целиком на голову в виде островерхого капюшона. Кроме масок, здесь были также грим, парики, накладные бороды и усы. Все, что помогает изменить внешность. В правом углу стояло чучело полицейского в полном обмундировании с блестящей медной каской на голове и дубинкой в руке. В левом углу было чучело грабителя, подкрадывавшегося к несгораемой кассе, с огромным пистолетом в одной руке и потайным электрическим фонарем в другой. Его шея была повязана пестрым клетчатым платком, на голове была клетчатая кепка с широким козырьком, такие же клетчатые брюки плотно облегали его ноги. Лицо закрывала черная маска. Оба чучела были сделаны с таким мастерством, что их можно было принять за настоящих живых коротышек. Среди этих удивительных экспонатов Незнайка и Козлик как-то не сразу заметили продавца, нижняя половина которого скрывалась за прилавком, верхняя же была одета в серую, скрадывающую на фоне серой стены фуфайку. Пока в магазине никого не было, продавец неподвижно торчал у себя за прилавком на манер паука, терпеливо поджидающего, когда в его паутину попадет муха. Но как только дверь щелкнула, он всем корпусом поддался вперед, опершись о прилавок руками, словно собрался выскочить из-за него. Увидев, что Незнайка и Козлик в нерешительности остановились, он сказал: «Пожалуйте, господа, чем могу служить? В нашем магазине имеется богатейший выбор холодного и огнестрельного оружия. Могу предложить новейшую модель крупнокалиберной винтовки с оптическим прицелом последнего усовершенствованного образца. Точность боя прямо-таки изумительная. На расстоянии 140 шагов попадает без промаха в муху». Обернувшись назад, он снял с подставки ружье с гладким отполированным деревянным прикладом и тускло поблескивавшим истинно черным металлическим стволом. Приложившись щекой к прикладу, он щелкнул курком и продолжал: «Если вы предпочитаете скорострельную винтовку, могу предложить другой образец». Сняв с подставки другую винтовку, он ласково погладил ее рукой по прикладу и сказал: «Очень миленькая штучка, стреляет без перезарядки. Стреляные гильзы выбрасываются автоматически под давлением отработанных пороховых газов. Зарядка производится посредством обоймы на 36 патронов. Приспособлена для стрельбы с рук, но имеет устройство и для стрельбы с упора. Имеются также образцы бесшумных ружей. Из пистолетов могу предложить семизарядный дальнобойный пистолет системы «Бурбон», 12-зарядный «Тайфун». Одним нажатием спускового крючка выпускает все 12 зарядов. Миниатюрный мелкокалиберный «Топсик» свободно помещается в жилетном кармане. Крупнокалиберный «Бенц» стреляет разрывными пулями. Исключительная меткость попадания. Советую взять, жалеть не будете». «Но мы вовсе не хотим ни в кого стрелять», — пролепетал Незнайка, испуганный таким обилием смертоносных орудий. «А, понимаю», — воскликнул продавец. «Могу в таком случае предложить парочку замечательных кистеней или кастетов. Но особенно рекомендую удавку из капронового волокна». Нагнувшись, он достал из-под прилавка черный шнур, связанный в виде замысловатой петли с двумя хвостами по сторонам. Подкравшись сзади и накинув удавку на шею, вы затягиваете концы так, чтобы слегка придушить свою жертву, после чего связываете ей руки свободными концами шнура. Вот смотрите. Продавец молниеносно накинул петлю Незнайки на шею, ловко пропустил два свободных конца под мышками и связал за спиной руки. Такую же операцию он проделал и с Козликом. «Чувствуете?» — сказал продавец. «Вы не можете пошевелить руками, так как при малейшем вашем движении удавка врезается в горло. Не так ли?» «Так», — прохрипел Незнайка, чувствуя, что вот-вот задохнется. «Чтобы жертва не могла позвать кого-либо на помощь, в продаже имеются усовершенствованные кляпы». Продавец достал из ящика две круглые резиновые затычки. Одну сунул в рот Незнайке, другую — Козлику. «Чувствуете?» — продолжал он. «Вы не можете выплюнуть изо рта кляп и не можете произнести ни слова». Не в силах произнести ни слова, Незнайка и Козлик только промычали и покорно закивали головами. «Способ, как видите, очень гуманный», — сказал продавец. «Не лишая свою жертву жизни, вы без всяких помех можете обобрать ее. А ведь вам только этого и надо, не так ли?» Заметив, что Незнайка и Козлик отрицательно затрясли головами, продавец спросил: «Что же вам в таком случае надо? Может быть, вы хотите поступить на службу в полицию? Могу предложить усовершенствованные электрические дубинки, стальные прутья для усмирения забастовщиков, наручники, кандалы, слезоточивые бомбы. Есть также каски, мундиры, потайные фонари, маски». Видя, что Незнайка и Козлик продолжают безмолвно трясти головами, он, наконец, развязал им руки и вытащил изо рта затычки. «Нам ничего этого не надо», — сказал Козлик, как только получил способность говорить. Мы хотели бы видеть владельца магазина господина Жулио. У нас письмо». «Почему же вы не сказали сразу? Господин Жулио, это я». Незнайка стащил с головы шляпу, вынул конверт и уже хотел отдать господину Жулио, но тут в магазин вошел еще один посетитель. На нем была клетчатая кепка с широким козырьком, серая фуфайка и клетчатые брюки, до такой степени тесные, что он не мог передвигаться нормально, а ходил раскорякой. Его маленькие черные глазки воровито бегали по сторонам, и по всему его виду можно было понять, что он замыслил что-то недоброе. Не тратя времени на разговоры, он купил семизарядный бурбон и целую коробку патронов к нему. Рассовав патроны в патронаж и прицепив пистолет к поясу, он удалился из магазина, широко расставляя свои согнутые в коленях ноги. Незнайка с опаской посмотрел ему вслед и сказал: «Наверное, не надо было давать ему пистолет. Вдруг он выстрелит и убьет кого-нибудь». «У нас каждый может покупать и продавать, что хочет», — объяснил господин Жулио. «Никто ведь не принуждает его из этого пистолета стрелять. В то же время и стрелять никто не может запретить, так как это было бы нарушением свободы предпринимательства. У нас каждый имеет право предпринимать все, что ему заблагорассудится. К тому же всякое запрещение в этой области явилось бы нарушением прерогатив, то есть исключительных прав полиции. Полиция для того и существует, чтобы бороться с преступниками. Если же преступники перестанут совершать преступления, то полиция станет не нужна. Полицейские потеряют свои доходы, сделаются безработными, и существующая в нашем обществе гармония будет нарушена. Если вы этого не поймете, то за свои вредные мысли сами, в конце концов, угодите в полицейское управление, и там с вами разделаются своими средствами. Постарайтесь, пожалуйста, это понять». «Мы постараемся», — послушно ответил козлик. Господин Жулио взял у Незнайки конверт, распечатал его и начал читать письмо. Пока Жулио читал, Незнайка с любопытством разглядывал его лицо. Оно было смуглое, с широкими скулами, с небольшими аккуратно приглаженными черными усиками и короткой остроконечной бородкой. С виду господин Жулио чем-то напоминал Мигу. Лишь приглядевшись как следует, Незнайка понял, что сходство было не в лице, а только в глазах. Они также беспокойно бегали по сторонам, также тревожно вспыхивали, и тогда Жулио быстро опускал веки, словно старался пригасить пламя. Наконец письмо было прочитано, и Жулио сказал: «Так, так, так, стало быть, Мигу сцапали фараончики». «Какие фараончики?» — удивился Незнайка. «Ну, полицейские, значит», — объяснил Жулио. Он подошел к телефонному аппарату, который стоял на краю прилавка, взял трубку и принялся кричать в нее. «Эй, кто там? Это полицейское управление? Соедините меня, пожалуйста, с комендантом. С вами говорит господин Жулио, член общества взаимной выручки. У вас имеется арестованный Микс?» «Да, да, господин Микс. Общество взаимной выручки ручается за него. Это абсолютно честная личность, уверяю вас. Такой честный, какого еще свет не производил. Можно внести залог?» «Благодарю вас. Сейчас прибуду с деньгами». Положив трубку, господин Жулио открыл несгораемую кассу и принялся доставать из нее деньги. «Вот видите, — сказал он, — как выгодно быть членом общества взаимной выручки. Вступительный взнос стоит всего 20 фертингов, а потом вы платите по 10 фертингов в месяц и можете творить, что захотите. Если попадете в тюрьму, общество внесет за вас залог, и вы освободитесь от наказания. Советую вступить, дело стоящее». «Мы бы с удовольствием, — сказал козлик, — но у нас нет 20 фертингов». «Ну, когда будут, вступите», — милостиво согласился господин Жулио. «А сейчас я должен закрыть магазин». Он закрыл входную дверь изнутри на ключ, после чего подошел к витрине с париками и нажал скрытую в боковой стене кнопку. Витрина тотчас же повернулась со скрипом, и за ней обнаружилось четырехугольное отверстие в стене. Господин Жулио шагнул в это отверстие и сказал, поманив рукой: «Пожалуйста, за мной». Незнайка и Козлик шагнули в отверстие и очутились в складском помещении с полками, на которых лежали деревянные ящики с ружьями, автоматами, пистолетами, кинжалами и другими подобного рода изделиями. Вдоль стены на полу стояли несколько пулеметов на колесиках и даже одна небольшая пушка. Подойдя к железной двери в конце склада, Жулио нажал еще одну кнопку. Железная дверь отворилась. Наши путники прошли по узенькому полутемному коридорчику, спустились по небольшой винтовой лестничке вниз и очутились в подземном гараже. Господин Жулио разыскал свой автомобиль, окрашенный яркой желтой эмалевой краской, открыл ключиком дверцы и пригласил своих спутников садиться. Сев за руль, он вывел машину из гаража и быстро поехал по подземному тоннелю. Незнайка и Козлик даже не заметили, в каком месте автомобиль выскочил на поверхность земли и помчался по улице. Не успели они оглянуться, как снова были возле полицейского управления. «Попрошу вас минуточку подождать», — сказал Жулио и, выскочив из машины, скрылся за дверью.